гуру. Говорить по сознанию значит дать ему то, чего заслуживает оно в данный момент. Следовательно, нужно тонко почувствовать его состояние. И если вчера можно дать было много, то это совсем не означает, что это нужно сегодня. Мера даяния определяется степенью созвучия на данный момент.